Глава вторая. Утром разбудил Миша Попович. Изначально я намеревался позаимствовать у соседа будильник, но у того тоже оказались планы на воскресенье. Он и сам встал ни свет ни заря. «Куда собрался?» — поинтересовался я на кухне, оторвав от календаря листок 5 августа. «Милена пропуск к эпицентру выбила. Мотанемся одну идейку проверить», — пояснил нигилист, усилием воли разогревая чайник. «Круто!» — Миша вздохнул и как-то очень уж озадаченно поскреб затылок. «Круто!» — признал он после этого. «Только понять не могу, зачем ей это надо? Я ж в теории полный ноль. Все мои идеи — детский лепет, попытка изобрести велосипед». «Скажешь тоже. Именно. Я ж в теоретическом плане пока только по самым вершкам пробежался». Я налил себе заварки, добавил кипятка и усмехнулся. «Милене просто умные молодые люди нравятся. А ты институтских зубрил видел? Задохлики. Глаз не на ком остановить». И шуткой это заявление было лишь отчасти. Пусть сам Попович особой крепостью сложения отнюдь не отличался, но после полугодового курса в комендатуре мог дать фору большинству студентов. «Ну тебя!» — отмахнулся он. «Даже если так, есть куда более легкие способы меня до своего уровня подтянуть, чем пропуск к эпицентру выбивать. Думаешь, это так просто?» Я точно знал, что согласование такого рода поездок обычно занимает не один день. И пусть даже Милена имела некое отношение к аналитическому дивизиону «Анкор», рядовому сотруднику без внятного обоснования подобную инициативу зарубили бы на корню. «Свежий взгляд!» — сказал я после недолгих раздумий. «Сам говоришь, теорию ты знаешь поверхностно, поэтому не зашорен. Как пить дать, что-то ей в твоих рассуждениях интересным показалось. А что именно, не говорит, не желая к общепринятым выводам подталкивать». «Мне б твое воображение, Петя!» — вздохнул Миша и махнул рукой. «Ладно, у тебя-то со щитом как дела обстоят? Научился стабилизировать?» Цилиндрический полог сверхэнергии малой интенсивности мы разработали совместными усилиями. Для абсолютного большинства операторов создание подобной конструкции никакого практического смысла не имело, а вот мне позволяло гасить кинетическую энергию пуль решительно любого калибра. В момент пробития преграды они делались заметными для моего урезанного ясновидения. Нейтрализовать после этого кинетическую энергию было уже делом техники. «Завтра сдавать буду», — сказал я. «Расскажешь потом, как пройдет. Мы только в среду вернемся». «Само собой». Засиживаться на кухне я не стал. Быстро позавтракал, натянул короткие прогулочные штаны и рубаху Пола, да и поспешил в пункт проката. Взял велосипед со вторым сиденьем, закрепленным на раме, заплатил за день и покатил к студгородку. Приехал заранее и успел не только наполнить квасом бидон в соседней палатке, но и осушить кружку, прежде чем появилась Лия. Барышня выпорхнула с проходной в легоньком сарафанчике выше колен и косынке. Я даже засмотрелся на ее загорелые ноги. «Петя, привет!» «Привет!» Мы поцеловались, ничуть не смущаясь взглядами случайных прохожих. Бидон повесили на руль, корзинку и свернутые валиками полотенца закрепили сзади на багажнике. Лия разместилась на дополнительном сиденье боком, по-дамски, одной рукой ухватилась за руль, другой обняла меня. И помчали. Сначала потряхивала на неровной брусчатке, затем пришлось огибать ямы и выбоины на проезжей части. Но ерунда, катались за город таким макаром не первый раз, сложностей с управлением не возникло. Пока ехали по улицам Новинска, я внимательно следил за дорожным движением и на разговоры не отвлекался, да и Лию занимало преимущественно то, как бы не дать взлететь под порывами встречного ветра по долу сарафана. Ну а потом городские окраины остались позади, и мы выехали в поле. Повеяло зноем и ароматом высушенных солнцем трав. В небе закружили птицы. «Инга предупредила, что нас на собрание актива военной кафедры ждут», — сказала Лия, когда я отвернул от трамвайной линии, уходившей к лодочной станции, и покатил вдоль опушки соснового бора. «Ты не против?» — уточнил я. «Нет, конечно», — уверила меня барышня. «Я же там почти всех знаю». И в самом деле, мало того, что Инга и Вениамин ее своим товарищам давным-давно представили, так и сама Лия на военную кафедру в июне перевелась, а с ее общительным характером перезнакомиться со всеми за месяц ничего не стоило. «Потом, как и договаривались, в горсад на танцы пойдем», — добавил я. «А кто будет?» Василь с Машей, Лев с Софией, Антон. Даже не знаю, кого на этот раз приведет. Лия рассмеялась. А твой сосед? Нет, они с Миленой к эпицентру уезжают. Какие-то у них там дела. Не полагаясь на сверхспособности, я размеренно крутил педали, разве что слегка уменьшил силу тяжести, когда колеса начали скакать на толстенных сосновых корнях. Какое-то время мы ехали под сенью высоченных деревьев, потом вновь выскочили на открытое пространство, помчали от перелеска к перелеску вдоль берега водохранилища, удаляясь от лодочной станции и забираясь в совсем уж глухие места. Утреннее солнышко давненько поднялось над горизонтом и ощутимо припекало, но доносившийся от воды прохладный ветерок освежал и не давал окончательно упреть. Мы скатились в низинку, сплошь усыпанную цветками иван-чая, проехались по накатанной тропинке и не повернули вслед за ней к берегу, начали пробираться по целине. Высокие травы вскоре сменились зарослями ивняка, и после недолгого лавирования меж деревьев нам открылся небольшой дикий пляж, песчаная прогалина, окруженная со всех сторон непролазными зарослями. Еще и длинные языки камыша образовывали бухточку. Место было укромнее не придумаешь. «А рядом точно никого?» – засомневалась Лия, когда я снял бидон с руля и установил его на песок. Мой внутренний потенциал был набран в противофазе, так что я просто ослабил заземление и... ничего. Никаких энергетических аномалий, за исключением заряда спутницы, почувствовать не удалось. Впрочем, это еще ни о чем не говорило, поскольку находиться поблизости могли не операторы, а самые обычные люди. Лия расстелила на песке полотенце, поставила на него корзинку и сняла косынку, а я задействовал активный поиск. Выплеснул из себя немного сверхсилы, заставил разойтись ее вокруг нас, будто волну отброшенного в воду камня. И снова, ни малейшего отклика. «Нет тут никого», — заявил я тогда. «За метров 300-400 ручаюсь». «А я твое воздействие почувствовала», — заявила Лия и наморщила вздернутый носик. «Могла бы закрыться». Я снисходительно усмехнулся и чмокнул девчонку в лоб. «Это я присутствие обычных людей выявлял. Если бы до того операторов ощутил, не стал бы активный поиск задействовать». «Поверю на слово», — улыбнулась Лия и взялась за сарафанчик, но только приподняла его подол и тут же вновь опустила обратно. «Ой, Петя, я купальник надеть забыла», — захлопала она глазами. При одной только мысли о том, как Лия в своем коротеньком платьице ехала через весь город без нижнего белья, у меня едва челюсть не отвисла, а барышня рассмеялась, вмиг избавилась от сарафана, развернулась и помчалась к воде, сверкая своим не столь уж и белым задом. Загорать голышом мы сюда выбирались далеко не первый раз. Я миг любовался открывшимся видом, потом сбросил оцепенение, разделся и побежал следом. Влетел в теплую воду, нырнул, поплыл вдогонку за барышней. Настиг уже на глубине, там рукам волю давать не стал. Обнял подружку, лишь когда вдоволь наплававшись, вернулись на мелководье. Мы довольно долго так и барахтались, а потом Лия высвободилась и выбежала на берег. Растянулась на горячем песке. Я последовал за ней и лег сверху, но барышня мигом спихнула меня, еще и попеняла. «Ну, Петя, ты чего? Не на улице же! Это неприлично!» «А голышом загорать прилично?» — улыбнулся я. «Не путай нудизм со всякими непотребствами», — парировала Лия, глянула на меня и хихикнула. «Хотя в твоем случае разницы действительно никакой». Я фыркнул и перевернулся на живот. Девчонка аж затряслась от смеха. «А другие пловчихи твоему загару не удивляются?» — поинтересовался я после недолгого умолчания. «Не-а», — мотнула та головой, — «у нас там все бесстыжие». Я не удержался, провел ладонью по ее спине от шеи до копчика и сказал: «Лучшее лето в моей жизни». Лия заинтересованно приподнялась на локтях, перехватила мой взгляд и прикрыла грудь рукой. «И почему же?» «Ты еще спрашиваешь?» «Ну, в самом деле, Петя, что изменилось-то? Мы и раньше дружили». «Кто-то плохо себя ведет», — заметил я и в шутку пригрозил. «Кого-то придется отшлепать». Лия поелозила на песке и глянула с хитрым прищуром. «Если только вечером». «Ловлю на слове». «Да, Петя», — встрепенулась барышня. «У тебя же вчера последняя процедура была. И как тебе на пике витка?» «Оказалось, не последняя», — вздохнул я. «Не смог продолжительность резонанса нарастить. Не вышло». «Ой, мне так жаль». «Да брось», — отмахнулся я. «Расскажи лучше, у тебя как дела?» Помимо подготовительного курса, собственно, военной кафедры, Лия продолжала посещать плавание, йогу, сават и групповые занятия пирокинетиков, организованные Герасимом Сутолокой, у которого занимался я, только индивидуально. «У меня все замечательно», — улыбнулась Лия. «Правда-правда, я тебе рассказывала, как Гера убедил Федору Васильевну мою программу откорректировать». «Он такой молодец! Я за 2 месяца отставания от однокурсников наверстала. К сентябрю по контролю сверхэнергии точно в стандарты уложусь». «Здорово! А в группе у вас как?» «Отлично просто! Гера роль диспетчера доверил. Считает у меня к этому врожденные способности. Мало кто способен энергетические потоки нескольких операторов синхронизировать, а я почти без подготовки сразу с 4 работаю. Представляешь?» «Ты молодец!» «Гера говорит, я полна талантов». Очередное упоминание наставника, не весь чего, вызвало иррациональное раздражение. Я дотянулся до бидона с квасом, задействовал часть сверхсилы на его охлаждение. Хлебнул сам, предложил Лии. «Будешь?» Та приложилась к бидону и слегка перестаралась. В ложбинку меж грудей потекла струйка кваса. Барышня перехватила мой взгляд и смутилась. «Не смотри», — потребовала она, а потом и вовсе убежала в воду. Почти сразу вернулась, уселась на полотенце и заявила. «Петя, ты меня в краску вгоняешь». «А что я? Я просто смотрю». «Нет, не просто смотришь». «Брось!» — Лия фыркнула и улеглась на полотенце. «Давай загорать, хорошо?» «Давай». «Петя, я серьезно, не вздумай приставать!» Это оказалось непросто, но сдержался, уговорил себя дождаться вечера. В Новинск вернулись к часу пополудни. Не могу сказать, будто так уж ничего не делание на пляже надоело, просто и солнце слишком уж немилосердно припекать начало, и прихваченная с собой немудреная снеть закончилась. А на свежем воздухе, несмотря на жару, не на шутку аппетит разыгрался. Я отвез Лию к проходной студгородка и поехал сдавать велосипед в пункт проката. Обратная дорога далась неожиданно тяжело, едва до дома дополз, но там постоял немного в душе, освежился и взбодрился. Пиджак на вечерний выход я решил не надевать, ограничился льняными брюками, рубахой с коротким рукавом и парусиновыми туфлями, да еще легкой летней кепкой. Ни в одно из многочисленных кафе по пути в институт не завернул. Встретил у проходной прихорошившуюся Лию и повел ее по тенистому бульвару Февраля. Шли мы без всякой спешки. Сначала пообедали на открытой террасе небольшого семейного ресторанчика, потом заглянули в кафе-мороженое, только после этого свернули в узкий проход, который привел нас во двор-колодец, где и располагался вход в клуб. Там Лия оставила меня, присоединившись к компании других барышень, а я углядел на нашем привычном месте Карла и Яна, подошел к ним. В просторном помещении было жарко и душно. Легкие порывы ветра, залетавшие в открытое окно, ситуацию ничуть не спасали. «Слава, ты о нас не забыл?» — окликнул буфетчик Ян. «Нам уже не 2 пива, а 3». «Сейчас все будет», — отозвался тот. «Минуту». «Чего-то хмель сегодня, как сонная муха», — отметил Карл. «Да он жару не переносит», — усмехнулся Ян. Впрочем, наговаривали они на буфетчика совершенно напрасно. Тот почти сразу обеспечил нас 3 кружками пива. Я охладил их, мы чокнулись и выпили. «Губа болит», — пожаловался Ян. «Мечом прилетело, будь здоров. К вечеру вчера распухло, как у верблюда. Вид у него и в самом деле был ровно после хорошей трепки. Карл даже счел нужным утешить приятеля. До свадьбы заживет!» «Еще скажи научный факт», — скривился Ян. «Да я до свадьбы хвост успею отрастить. Или жабры. Стану этим, как его, человеком-амфибией. Во!» «Опять со своей поругался», — догадался я. «Да ну ее! То не так, это не эдак». В этот момент председательствующий на собрании Вениамин Мельник постучал ложечкой по горлышку стеклянного графина и повысил голос. «Товарищи, прошу вашего внимания!» Он сделал паузу, а после наступления тишины продолжил. «Сегодня обсудим военно-политическую обстановку на границах республики и сопредельных территориях. Касатон, начинай!» Черноволосый, смуглый, подтянутый аспирант с розеткой солдатского креста на пиджаке поднялся со своего места и принялся вещать. «Газеты вы все читаете и сами. Скажу только, что ситуация складывается непростая. Султанат поглотил наши бывшие казийские и заказийские провинции, получившие независимость с развалом империи, и определенно не собирается останавливаться на достигнутом. Вероятно, в дальнейшем они предпримут попытки, упирая на исторические права, вернуть под свой контроль Таврический полуостров, но нельзя исключать и вторжение на территорию республики. В центральной Латоне тоже неспокойно. Ускоренными темпами продолжается милитаризация Оксана, что грозит окончательно разрушить все послевоенные договоренности. Заокеанские капиталисты плевать хотели на ограничения Лиги Наций. Они поставляют Третьему Рейху любые материалы и оборудование, лишь бы только платили деньги. Айлские империалисты тоже не прочь перекроить мировой порядок и погреть руки на чужой войне. Только они делают ставку на Среден, Окрест и шовинистические режима наших северо-западных карликовых соседей. И дело не ограничивается гарантиями безопасности. Островитяне открывают кредиты, которые целиком и полностью идут на оплату оружия и поощряют агрессивную внешнюю политику. Дошло до того, что пришедшие к власти в Окресте националисты предъявили претензии на часть наших западных и юго-западных губерний. «Так Средин тоже на восток поглядывает!» — крикнул Ян. «Окресту бы при своем остаться! Сами себе яму роют!» — согласился с этим высказыванием кто-то из собравшихся. И мельник вновь постучал ложечкой по графину. «Тишина, пожалуйста!» — потребовал он. Касатон Стройнович глотнул воды и продолжил. Еще даже более скверный характер приобретает положение на юго-восточных рубежах республики. Нихонский оккупационный корпус взял под свой полный контроль большую часть Джунгарии. Ими сформировано марионеточное правительство во главе с великим ханом. Проводятся репрессии и этнические чистки. Теперь линия напряженности протянулась на несколько тысяч километров. От Алтаунских гор вплоть до океанского побережья. Нихонцы обладают стратегической инициативой в силу того простого обстоятельства, что имеют возможность скрытно сформировать ударную группу и перейти границу в любом месте по собственному усмотрению, вынуждая нас действовать от обороны. Ясно, что в первую очередь они постараются заблокировать движение по трансконтинентальной железной дороге, но понимание этого факта особой конкретики в ситуацию не привносит. Вслед за этим заявлением послышался новый возглас. «Надо атаковать самим! Правительство на это не пойдет!» — с уверенностью заявил Вениамин Мельник. Стройнович выразился и того категоричней. «Превентивный удар ничего не даст. Нихонские войска рассредоточены. В ударный кулак их соберут непосредственно перед нападением на республику». «А они точно нападут?» — усомнился кто-то из барышень. «Вероятность этого чрезвычайно высока», — отметил Касатон после недолгой паузы. «Следовало в свое время заключить с Джунгарией договор о военной помощи и гарантиях безопасности, но эта возможность была бездарно профукана». «И что теперь?» — с ответом на этот вопрос заминки не возникло. «Готовиться», — объявил Стройнович. «Не нужно думать, будто в правительстве недооценивают угрозу вторжения», — подхватил Вениамин Мельник. «Но и риск столкновения с Окрестом высок, как никогда. И не стоит забывать о Средине. Нельзя просто взять и перебросить армейские части западного и центрального военных округов. Это было бы стратегически неверно». Именно поэтому еще в мае был сформирован особый восточный корпус под командованием генерал-лейтенанта Рогача. Поддержку ему оказывают пограничники и железнодорожники, а также Анкор. У Карла от удивления даже глаза округлились. «Но как же так?» — вскочил он с места. «Анкор не имеет полномочий действовать за пределами научной территории». «Не имеет», — подтвердил Касатон Стройнович с редкостно самодовольной улыбкой. «Но никто не мешает его подразделениям перейти в оперативное подчинение армии, а отдельным сотрудникам стать военспецами и советниками». «Да ну!» — выдал я. «Никто на это не пойдет!» «Уже пошли!» — уверил меня Мельник. «В понедельник будет официально объявлено об усилении особого восточного корпуса зенитно-артиллерийского полка, а еще пограничный корпус получит от нас отдельную зенитную роту, ну и жандармы за счет Анкор обновят вооружение бронепоездов, усилят их и операторами». «Капля в море!» — высказался какой-то скептик. «Отнюдь!» — возразил Касатон Стройнович. «Это лишь начало! Набор добровольцев из числа выпускников военной кафедры и бойцов Анкор уже завершен, но в самое ближайшее время начнется обучение по востребованным военным специальностям студентов старших курсов. Внести свой вклад в обеспечение безопасности республики сможет каждый. Ян поднял руку и спросил. «А только зенитчиков будут набирать? Если кто-то подойдет для решения других задач, ему об этом сообщат», — уклончиво ответил Вениамин Мельник и повысил голос. «Не стоит недооценивать значимость противовоздушной обороны. Лишить вражескую авиацию господства в воздухе — вот наша приоритетная задача». Начались прения, и попутно исполнявший роль секретаря собрания Стройнович начал записывать желающих пройти курсы зенитчиков. Карл толкнул меня локтем в бок и спросил. «Что думаешь, Пьер?» «Ничего не думаю», — усмехнулся я. «Я же только на второй курс перешел». Карл посмотрел на Яна, и тот покачал головой. «Ну не в зенитчики же! Сейчас инициативу не проявим, потом вообще никуда не возьмут», — резонно заметил здоровяк. Они еще немного поспорили, чтобы в итоге все же подойти к Стройновичу и предложить свои кандидатуры. Я допил пиво и задумчиво глянул в сторону буфета, но решил ограничиться одной кружкой. Мне еще Лию на танцы в Гурсат вести, а завтра зачеты сдавать. Увлекаться выпивкой определенно не стоило. Дебаты в результате затянулись. Время начало поджимать. И я отозвал Лию от компании барышень. Предложил закругляться. «Я сейчас», — шепнула та и убежала в дамскую комнату. Вернувшись от буфета с двумя кружками пива, Карл поинтересовался моими планами на сегодняшний вечер. И предложил. «Может, лучше нам компанию составите?» «Не», — с улыбкой покачал я головой. «Ваши барышни меня на дух не переносят». «Да брось, Пьер!» «Так и есть». «Да и договорились уже с людьми. Давайте чисто мужской компанией на неделе встретимся». «О!» – оживился Ян. «Это дело!» Я попрощался со студентами, перехватил двинувшуюся на выход Лию, и мы побежали к ближайшей трамвайной остановке. До Гурсада домчались буквально за 5 минут, но и так, когда поднялись на летнюю веранду кафе, компания оказалась уже в полном сборе. Василь по своему обыкновению не отводил взгляда от Маши Медник, а Лев что-то увлеченно обсуждал с Рыжим Антоном. Софья общалась с незнакомой мне студенткой, очень даже симпатичной и фигуристой. Я смерил оценивающим взглядом барышень и решил, что кузина Юлии Сергеевны, несмотря на простенькое платьице и почти полное отсутствие украшений, смотрится куда изысканнее и утонченнее, нежели Маша в своем пошитом столичном ателье наряде. И что наполнило сердце теплотой, загорелая и спортивная Лия на их фоне нисколько не терялась. Скорее уж, наоборот. «Всем привет!» — помахал я, подходя к столу. «Что пьете?» В кувшине обнаружился сидр со льдом, и я наполнил стакан своей спутницы, а сам сходил в буфет за пивом. Взял одну кружку себе, вторую прихватил попросившему об одолжении Василию. Только сделал пару глотков и заиграл оркестр. Лия мигом потянула меня на танцплощадку. Да и остальные за столом сидеть не стали, последовали за нами. Перевести дух и обменяться последними новостями удалось лишь минут через 40. «Вышел на пик витка?» — поинтересовался Лев, приложившись к стакану с содовой. «Не-а!» — поморщился я. «Запорол!» «А что так?» — удивился Антон. Я пожал плечами. «Кто бы мне сказал? На последней секунде слетел!» Рыжий студент хотел что-то произнести, но его вновь потянула танцевать подруга, а Лев наставил на меня худой указательный палец. «Это все от недостатка самоконтроля». «Да ну», — поморщился я, — «нормально у меня все с самоконтролем. Это с чувствительностью проблемы. Столько таблеток скормили, столько капельниц прокапали, а все без толку». Мой бывший одноклассник покачал головой. «Все препараты лишь костыли, на них далеко не уедешь. Тебе нужно обрести внутреннее равновесие. Делай упор на йогу». Я вздохнул. «Будто я не делаю». Лев фыркнул. «При всем уважении к Федоре Васильевне, — заметил он, — Михаил Прокопьевич, как наставник, даст ей 100 очков вперед». «Он настоящий учитель! — поддакнула просветлевшая лицом Софья. — Творческая личность!» «Именно!» — прищелкнул пальцами Лев, с благодарностью глянув на барышню. «Михаил Прокопьевич исповедует творческий подход, а не механическое заучивание поз и движений. В основе его практики лежит духовное развитие. Он — истинный гуру. Петр, вам непременно стоит пообщаться на этот счет с Михаилом Прокопьевичем», — добавила Софья. «Это удивительный человек». «Лично я не видел в господине Горицвете ровным счетом ничего выдающегося, но свою точку зрения касательно его персоны благоразумно озвучивать не стал. Вместо этого вздохнул. «Когда бы мне еще на все занятия время найти?» «Я тебе брошюру дам», — пообещал Лев. «Ты завтра на йоге будешь? Там и увидимся». В этот момент Лия, о чем-то шушукавшаяся до того с Машей Медник, поднялась из-за стола и окликнула меня. «Петя, не теряй!» Барышни направились к дамской комнате, а я указал на опустевшую кружку и сказал «Сейчас вернусь!» Но вот так сразу в буфет не пошел, присоединился к Василию, который на веранде дымить не пожелал, и вышел с папиросой на улицу. «Никак не бросишь?» — спросил у него. «Скажешь тоже», — пыхнул дымом бывший сослуживец. За два летних месяца, заметно похудевший и одновременно раздавшийся в плечах, так и остался крепко сбитым и плотным. Но мясистым теперь его было уже не назвать. Лицо и то усохло, никак не изменился лишь нос картошкой. «Спас, — говорит, — некурящих следователей не бывает». «О как!» — удивился я. «Так ты сейчас в надзорном дивизионе?» «Я думал, в следственные определили». «В надзорном, ага. Ассистент следователя», — кивнул Василий, встрепенулся. «Погоди! Так ты, получается, Иллариона Валерьяновича знаешь?» «Ну так», — усмехнулся я и пояснил. «Он у меня право ведет». О нашем общении по работе упоминать не стал. «Ни к чему это. Лишнее». Василий вздохнул. «Мы с Машкой надеялись обратно в столицу уехать. Да не срослось». Тут все на ушах в июне стояли, нас тоже припрягли. Опять же, сверхспособности ускоренными темпами развиваем. Тоже дело! Мой бывший сослуживец кивнул и щелчком отправил окурок в урну. После оглянулся на террасу, но барышни еще не появились. Не стал возвращаться за стол и он. «Все это здорово», — сказал Василь, — «только немного не то. Да, мы за эти два месяца кучу сомнительного элемента проверили. Очень полезный опыт, но все время на подхвате у кого-то были. Никакой самостоятельности, чисто техническая работа. Подай, принеси, не мешай». Он огляделся по сторонам и даже слегка подался ко мне, произнес заговорщицки, понизив голос. «У нас сейчас две сводные опергруппы формируют. Одну в Зимск направят по линии идеологического комиссариата, другую на восток в помощь армейской контрразведке. Мы с Машкой добровольцами вызвались, но непонятно, возьмут ли, и если возьмут, то куда. Лучше бы с комиссариатом поработать, конечно. Сейчас нового начальника по особой научной теории назначили. Ефим Суббота. Слышал о таком? Фамилия показалась знакомой, но и только. Я покачал головой». «Да и неважно», — отмахнулся Василь. «Суббота к себе заместителем Леонида Зимника взял, а мы с ним в командировке отлично сработались. Пробивной мужик, далеко пойдет. В способностях нашего бывшего инструктора без мыла пролезть куда угодно лично я нисколько не сомневался. Но вот просьба о переводе оправданной отнюдь не показалась. Слушай, Василь, а есть вообще смысл Новинск на Зимск менять? Сколько там населения? 1200? «Да больше», — возразил тот. 1300 точно есть, а то и все 400. Губернский город, не хухры-мухры. Там заводов не меньше, чем в Новинске. И ты понимаешь, тут болото. Так на вторых ролях и останемся. А в опергруппе инициативы больше. Есть шанс себя проявить. Ну, хорошо, если так. Петь, только это все между нами. Само собой, уверил я товарища. И обратил внимание на компанию, неспешно шествовавшую по аллее. Три молодых человека... Три барышни. Поначалу взгляд сам собой зацепился за городскую форму «Анкор». После только я узнал бывших сослуживцев – Максима Бондаря и приятелей псов – Илью и Сергея. Их спутницы были в легких платьицах. Определенно видел этих барышень прежде, только не смог припомнить, где и при каких обстоятельствах. Дальше я приметил нашивки парней и озадаченно хмыкнул. Шевроны Максима отмечали три сержантских лычки. У его спутников таковых было по две – «Макс повышение получил, а псов на курсы приняли», — пояснил мне Василь, который знал все и обо всех. «Борчука тоже взяли», — добавил он и сплюнул под ноги. Как видно, Малинский не оставлял попыток вернуть расположение Маши, но я эту тему поднимать не стал, спросил о другом. «А чего пролетарии не с Фаей и Раей? Близняшек еще весной куда-то из Новинска перевели», — заявил Василь и ухмыльнулся. «Ты мне лучше вот что, Петя, скажи. Этих барышень они за идеологическую близость выбрали или по причине доступности в интимном плане?» Я ответил с той же циничной улыбкой. «Тот факт, что они откровенно страшненькие, может свидетельствовать и о том, и о другом». «Тоже из комендатуры», — подсказал Василь. «В женском отделении были». «А чего это псы с Максом общаются?» — спросил я. «Он же не из пролетариев. А с кем им еще общаться? Младший начальствующий состав же». Тут бывшие сослуживцы заметили нас, но подходить не стали, только небрежно кивнули на ходу и важно прошествовали дальше. Я хмыкнул и решил на следующей тренировке Макса за такое поведение слегка покритиковать. Имелась у меня заготовка, которую давненько уже на нем отработать собирался, да все повода не было. Следом появились Марина и Антон. Если эта парочка и прикатила в горсад на одном трамвае со служивцами, то держались они подчеркнуто сами по себе. То ли в принципе не общались, то ли просто наедине друг с другом побыть хотели. Барышня приветливо нам улыбнулась, ее кавалер ограничился кивком. «Ничего, так фигура», — отметил Василь. «Маринку тоже, кстати, на курсы взяли. Я краем уха слышал, капитан Городец по своей линии пристроил». «Серьезно? Ага». Я озадаченно глянул вслед шагавшей по аллее парочки, но отнюдь не из желания оценить вид Марины сзади, хоть посмотреть там и было на что. Просто известно, какая линия у капитана Городца, абы кому он протекцию составлять не станет, даже из большой личной симпатии. Впрочем, при той провокационной проверке оперативниками контрольно-ревизионного дивизиона проявила себя Маринка более чем достойно. Пусть вечно и строила из себя трусиху. Может, ее тогда и приметили еще? «Да», — встрепенулся вдруг Василь, — «дыба в армию перевелся. На неделе в особый восточный корпус советником уезжает». «Серьезно?» — присвистнул я. «Ему это на кой? Неужто начальство хвост прижало?» «Ага, вяз, сожрал. Но дыба в накладе не остался. У армейцев нашим на 2 звания выше дают. Прапорщиком будет, а то и цельным подпоручиком». Я не утерпел и спросил. «А что о Боре слышно?» «Ускоренные курсы закончил. Получил старшего унтера железнодорожного корпуса. Вроде командиром зенитного расчета в бронепоезде назначили, но это не точно». Я хмыкнул, заметил вернувшихся за стол барышень и сказал. «Пойду за пивом схожу». «Не, моя очередь», — возразил Василь. Спорить и в голову не пришло, тем более, что очередь была и в самом деле его. Но и проходить на террасу я не стал, поскольку на глаза вновь попались знакомые лица. На сей раз в горсад пожаловали монархисты. «Просто вечер встреч какой-то», — проворчал я себе под нос и с места не сдвинулся. «Меня тоже заметили, а опускаться до постыдного бегства не хотелось, а то как бы кое-кто о себе лишнего не возомнил». И речь не о Юлии Сергеевне, вовсе нет. Недобро глянули, проходя мимо, Анатоль, Роман и Кеша. Вот тоже странно. Этому-то мальчику на побегушках я когда дорогу перейти успел? Настя меня своим вниманием не удостоила вовсе. А Юлия хитро сверкнула васильковыми глазами, что-то шепнула подруге и свернула к уборной. Там она надолго не задержалась, а после за спутниками не пошла, направилась ко мне. «Развлекаешься?» — спросила барышня, поправив свисавшую с плеча на длинном ремешке сумочку с золоченым замочком. «Да вот, на танцы выбрались!» — пояснил я, испытывая странную неловкость. Юлия Сергеевна окинула пристальным взглядом террасу, заметила Лию и уточнила. «Все еще крутишь роман со своей курносой малышкой?» Ответить не успел. От буфета подошел с 2 кружками пива Василь, и случилась неловкая пауза. Застигнутая его появлением врасплох, барышня принялась накручивать на палец цепочку с подвеской в виде золотой рыбки, и я поспешил сгладить неловкость момента. «Юлия, это Василь!» «Василь, это Юлия!» «Очень приятно!» Холодно улыбнулась госпожа Карпинская, развернулась и зашагала по аллее. Василь присвистнул. «Вот эта штучка!» Он проницательно глянул на меня и вдруг уточнил. «Погоди, у тебя с ней что-то было?» Я забрал одну из 2 кружек, сделал длинный глоток холодного горьковатого пива и попросил. «Только между нами». «Ну ты даешь!» — поразился мой товарищ. «И ты ее на Лию поменял? Обалдеть!» «А что не так с Лией?» — нахмурился я. «Да все с ней так», — уверил меня Василь. «Но тут же совсем другой класс!» «Мне класс Юлии Сергеевны, до 1 места, знаешь ли. Мне с ней на светские рауты не ходить». Василий оглянулся и посмотрел вслед дворяночки. Затем приложился к запотевшей кружке, поскреб затылок и признал. «И в самом деле, ладно, пойдем, а то нас потеряли уже». Но нет, не потеряли. Когда подошли к столу, Лия взахлеб рассказывала Маше о своем замечательном наставнике и его индивидуальном подходе к обучению. Меня из-за этого вновь покоробило. Быстренько ополовинил кружку и утянул барышню танцевать. Пробыли мы в городском саду до позднего вечера. Дневная жара отступила, но свежести не прибавилось ни на грош. Наоборот, навалилась духота, возникло ощущение приближающейся грозы. «Ночью дождь будет», — заметила Лия, когда мы, распрощавшись с остальными, двинулись от горсада к студенческому городку. На улицах в центре Новинска повсеместно горели электрические фонари. Хватало и припозднившихся гуляк, благо комендантский час отменили еще в последних числах июня. Частенько на глаза попадались пешие и мотоциклетные патрули комендатуры, а вот полицейских видно не было. Насколько знал, на попечение полицейского управления оставили в основном западные районы города. Но хоть из-за ужесточения режима на улицах стало куда меньше всякого хулиганья, об осторожности я не забывал и внимательно поглядывал по сторонам, попутно играл с настройками заземления, то увеличивая дальность своего ясновидения, то пытаясь сосредоточить его в определенном секторе и отсечь случайные помехи. «Останешься на ночь?» — спросил я Лию, будто между прочим. «Ага», — улыбнулась барышня, взяв меня за руку. «Только заведи будильник на 5 утра. У нас завтра групповой выезд за город. Гера считает, что мы уже готовы в полную силу работать». «Серьезно?» — удивился я. «Ну, Петя, мы 2 месяца взаимодействия отрабатывали, а на следующей неделе вообще куда-то под Зимск поедем». «Это зачем еще?» — неприятно поразился я. «Гера убежден, что Новинск слишком близко к эпицентру, тут условия тепличные. Попробуем вне научной территории поработать. Он пока в ректорате поездку продавливал, столько нервов из-за нас потратил». «Гера, Гера, Гера!» Я вновь ощутил раздражение и не сдержался. Буркнул. «Да какие еще тепличные условия? Что он вообще в этом понимает?» «Петя, ну ты что?» Воззрилась на меня Лия. «Знаешь, как его в ректорате ценят?» «Он не оператор», — привел я последний аргумент. «Он оператор», — огорошила меня неожиданным заявлением спутница. «Его даже на подстройку Вайлу отправляли. Там что-то не так прошло, и он способности потерял». «Это он так говорит?» «Нет, это Федора Васильевна по секрету рассказала. И вообще, Петя, не будь букой!» Новость перевернула мое представление о наставнике с ног на голову, и ничего не оставалось, кроме как примирительно улыбнуться. «Просто начинаю тебя к нему ревновать», — попытался перевести все в шутку. «Да какая может быть ревность? Мы с тобой просто дружим». «Увы и ах, но наши отношения, иначе как просто дружбой, Лия расценивать отказывалась категорически. Когда в последних числах июня допоздна засиделись на кухне, а проснулись на утро в одной кровати, расставание с девственностью она приняла как должное, а вот серьезность моих намерений с тех самых пор попросту игнорировала». Какое-то время шли молча, и раздраженное сопение Лии начало порядком действовать на нервы. Я немного поколебался и все же спросил, «А с чего ты вообще Федору Васильевну на этот счет расспрашивать взялась?» Лия замедлила шаг и остановилась на углу моего дома. «Петя, ты в самом деле ревнуешь?» «Ну и что я мог сказать?» «Нет, не ревную. Или ревную, конечно. Тут куда ни кинь, всюду клин». «Не ревную, значит, безразлично. Вслух ничего такого Лия не скажет, но вдруг подумает. Ну а признание в ревности неминуемо обернется, если не ссорой, то долгими разговорами о собственническом инстинкте и месте женщин в современном обществе. Вот я и выдал, будто в прорубь нырнул. Выходи за меня!» У Лии разом глаза округлились. «Что? Выходи за меня замуж! Я тебя люблю». «Нет», — отрезала барышня и уже мягче добавила. «Ты меня не любишь, ты только так думаешь». Я взял ее за руки. «А есть разница?» «Есть», — подтвердила Лия. «Это просто защитная реакция. Мы знакомы не первый год, но никогда друг другом не интересовались. Девочкам нравился Аркаша, мальчики были без ума от Инги. И скажи, что это не так». «И что с того?» «Мы изменились, Петя. Мы стали совсем-совсем другими людьми, но в глубине души хотели бы добиться успеха в прошлом еще тогда. Отсюда наша симпатия. Мы даем друг другу то, что не способен дать никто другой. Только это все временно. У нас ведь вся жизнь впереди». «Вздор!» Лия покачала головой. «После того случая я хожу к психотерапевту. Эрнест Карлович все очень доступно объяснил, и когда я приняла это, сразу стало легче жить». У меня аж глаза защипало от обиды и разочарования. Захотелось отыскать господина Рейса и удавить его собственными руками, но переборол себя и улыбнулся. «Это все ерунда, Лия. Мы сами решаем». Девчонка замотала головой. «Нет, Петя, ты мне очень нравишься, но это не любовь. Любовь, она как удар молнии, с первого взгляда. И сам ты никогда не сможешь быть уверен, люблю я тебя или просто благодарна за спасение от насильников. Так и будешь сомневаться». Лия порывисто шагнула вперед и обняла меня. «Давай не будем все портить, Петя. Хорошо? Ты мне очень-очень нужен. Я за тобой, как за каменной стеной. Знаю, что всегда прикроешь и поддержишь. Это так важно. Ты даже не представляешь, как это важно». Я вздохнул и погладил барышню по спине. «Можешь на меня рассчитывать». Послышался скрип железных петель. Из приоткрывшейся калитки выглянул дворник. «Так и я не понял, молодые люди. Заходить будете или так и станете на улице миловаться?» Лия покраснела и быстро шмыгнула мимо бородатого дядьки во двор. Я поспешил за ней. Мы поднялись на третий этаж, вошли в квартиру. Внутри у меня все так и ныло. Я разулся и прошел на кухню, намереваясь напиться. Лия подступила и обхватила меня сзади. «Ну вот, ты расстроился». «Ничего подобного». «Я обиделся». «Да с чего ты это взяла?» «Раньше сразу в койку тянул». Рассмеялась барышня. И я подумал, какого черта? Не стал нарушать традицию и на этот раз. Мне это было нужно. Да и не только мне, но и нам. Кто кого в койку затянул? Еще вопрос. Ночью навалилось смутно знакомое ощущение неправильности. Вскочил, выбежал за дверь, со всех ног рванул вверх по лестнице и очутился в просторном вестибюле одного из учебных корпусов. Там пятерка операторов. Парни рысцой неслись через холл, выскочил прямо на них, а сам голый и без оружия. Накатила паника, но подавил ее усилием воли. «Я ведь сам себе оружие, у меня внутренний потенциал в полсотни мегаватт». Выплескивать его разом не стал, мешкать тоже не мешкал. На одном длинном выдохе заполонил помещение сверхэнергией и этим не ограничился. Позволил той изливаться из меня и дальше. Операторы в раз сбили шага, но никто из них не пренебрег защитой, никого разрядом не дернуло. Щелкнуло немного позже, когда долговязый молодчик вскинул руку, намереваясь приложить меня молнией. Он на миг открылся. Энергия в противофазе соприкоснулась с его потенциалом, и от кончиков пальцев по предплечью и далее к шее протянулся сверкающий жгут. Разом загорелась одежда, завоняло горелой плотью, парень схватился за сердце и упал на колени, а после ничком повалился на пол. Готов! Почивать на лаврах я не стал и задействовал технику двойного разряда. Шибанул по одному из противников молнией и сразу по дублирующему каналу пробросил поток необработанной энергии. Первое воздействие оказалось блокировано заземлением, зато второе поразило оператора, и тот забился в судорогах, прожариваемый изнутри. И еще один. Дальше я потратил несколько драгоценных секунд на создание управляемой шаровой молнии с поводком пуповиной, и намеченный мной в качестве цели белобрысый крепыш за это время успел выплеснуть из себя достаточной энергии, чтобы нейтрализовать всю заполонявшую вестибюль сверхсилу разом. Внутренний потенциал он отгородил шлюзом и сумел избежать замыкания, а вот шаровая молния легко пробила защиту и оставила в груди здоровенную обугленную дыру. Третий. Увы, теперь у противников оказались развязаны руки, и щуплый коротышка без промедления перешел от обороны к нападению. Он приложил меня волной теплового излучения. Я встретил ее линзу уплотненного ионизированного воздуха, отделался спаленными бровями и направленным импульсом вывел себя из-под следующего удара. Но последний оператор оказался не промах. Предвосхитить его атаку мое ущербное восприятие оказалось не в состоянии. Удар! Боль. Пробуждение.